Глава 11. Вопрос веры. Конец тоннеля. Людоед Сталик Майт. Флинт и Танис продолжали путь по опасной тропке, вьющейся по самой кромке обрыва. Полуэльф с содроганием представлял себе цепочку изможденных людей, бредущих по узкой, круто взбирающейся вверх теснине. А ведь среди беглецов были дети. И Танис искренне надеялся изобрести способ избежать этого рискованного путешествия. Все утро двое товарищей самоотверженно шагали между посеребренных инеем валунов, карабкались по скользким от образовавшейся наледи склонам и после многочасового изнурительного подъема перевалили таки на другую сторону хребта. «Что ж, мы пришли, полуэльф», — пробурчал без видимого энтузиазма гном, указывая вперед своим топором. «Вот он, Тарбардин». Танис пристально оглядел открывшуюся взору панораму. Пепельно-серая равнина упиралась в подножие холмов, густо поросших темно-зелеными соснами, а вдали виднелся самый высокий пик в цепи Хоролисовых гор. Полуэльф смотрел на эту гору в тихом отчаянии. «Здесь же ничего нет!» «А я что тебе говорил?» — произнес Флинт с мрачным удовлетворением. Гном и впрямь предупреждал его, однако у Флинта имелась пагубная склонность все преувеличивать и приукрашивать в своих историях, особенно если речь заходила о несправедливостях, совершенных в отношении его многострадального народа. Танис еще раз окинул негостеприимную местность внимательным взглядом, но не обнаружил на горных склонах никаких признаков ворот. Да что там, у полуэльфа не возникло даже предположения, где они могли бы располагаться. «А ты уверен, что Тарбардин именно здесь?» — спросил Танис. Флинт тяжело оперся на свой топор и пристально посмотрел на гору. «Я родился и вырос в этих местах. В этой земле лежат кости моих предков. Они погибли из-за высокомерия родичей, захлопнувших перед ними врата этой горы. Каждый гном видит во сне этот склон. Вершина ловца облаков бросила тень на нас всех». И гном сплюнул на землю. «Вот он, Тарбардин». Полуэльф тяжело вздохнул, по старой привычке почесал бороду и запоздало воззвал к собственному здравому смыслу. «Какой бездны я здесь делаю?» Последняя надежда на успех этой миссии растаяла словно дым. Ни у него, ни у Флинта не имелось ни малейшего представления, с чего начать поиск потайных врат. Можно было провести остаток дней, впустую обшаривая склоны ловца облаков, однако подобная перспектива товарищей не прельщала. Самые безрассудные сорвиголовы, жадные до сокровищ, искали эти врата на протяжении 3 столетий, но так ничего и не нашли. Из чего Танис вдруг решил, что ему ни с того ни с сего повезет, и подгорные жители выйдут навстречу долгожданному гостю с распростертыми объятиями. Экая блажь. Он уже хотел отказаться от своего плана. Развернувшись, полуэльф шагнул назад, но тотчас остановился, поняв, что не может признать поражение, во всяком случае, так сразу. Гном стоял в прежней позе, опираясь на свой топор и безмолвно наблюдая за терзаниями старого друга. И когда Танис повернулся во второй раз, Флинт кивнул. «Идем», — пробасил он. «Мы оба понимаем, это только впустую потерянное время, которого и без того мало», — понурившись, отозвался Танис. «В конце концов, боги на нашей стороне», — резонно заметил на то Флинт. Полуэльф искоса глянул на гнома, пытаясь определить, шутит тот или говорит всерьез, однако так и не понял. Лицо его верного товарища, наполовину скрытое бородой и нависшими бровями, оставалось по обыкновению непроницаемым. «Ты и вправду веришь, что боги с нами?» — тихо спросил Танис. «Ты веришь учению Элистана и Золотой Луны?» «Трудно сказать», — отозвался гном, несколько смущенный затронутой темой. Он посмотрел на друга долгим взглядом. «А ты нет?» «Я бы хотел», — Танис покачал головой. «Но не могу». «Мы видели чудеса», — напомнил Флинт. «Черный дракон сжег речного ветра кислотой, а Элистан встал, можно сказать, со смертного одра». «И Верминард тоже воскрес из мертвых», — сухо проронил тотчас помрачневший полуэльф. «А еще я видел, как Рейслин бросил несколько розовых лепестков, отчего гоблины, словно подкошенные, упали к его ногам и захрапели». «Это другое», — буркнул Флинт, потянув носом. «Только потому, что он маг? Но кто-то тоже может счесть это чудом». «Никакое это не чудо, а проклятое колдовство», — пробормотал неугомонный бородач, все больше хмурясь. «Только одно я знаю наверняка. Ты единственный из всех живых созданий, согласившийся отправиться со мной», — улыбаясь, проговорил Танис, желая смягчить рассердившегося друга. «И твою компанию я не променял бы даже на целый сон богов». Расчет оказался верным. Гном весь вспыхнул от удовольствия, но только проворчал, что Пуэльф безмозглый осел, и что ему не следует так насмешливо отзываться о вещах, которые выше его разумения. «Надо двигаться», — произнес, помолчав какое-то время, Танис. «Может быть, Рейстлин все же отыщет в черепе ключ к вратам?» «Думаешь, он принесет нам его на блюдечке?» — рассмеялся Флинт. «А еще утверждаешь, будто в чудеса не веришь». И товарищи начали спуск, обещавший оказаться долгим и трудным. Вдруг Флинт резко остановился. «Посмотри сюда», — внезапно проговорил он. Танис посмотрел в указанном направлении и тотчас застыл от изумления. Чудо не чудо, но там лежала самая настоящая дорога. Гномы, построившие ее сотни лет назад, прорубили путь прямо в горном склоне. Петляя и извиваясь, она вела к подножию скалы. Для беглецов главным было добраться до этого места, а там можно считать дело в шляпе. «Только в том случае, если она ведет к вратам», — сказал Флинт, будто угадав мысли Таниса. «Должна», — отозвался вновь воспрянувший духом полуэльф. «Куда же еще ей вести?» «Этот вопрос люди и задают себе на протяжении уже 300 лет», — многозначительно заметил гном. Тем временем близнецы в сопровождении Светлого Меча продолжали свое путешествие по тоннелю. Долгий путь утомлял, а неизвестность наводила тягостную тоску. Землетрясения тут, судя по всему, случались нередко, однако построенный гномами ход оказался им не по зубам. Иногда путникам встречались участки с растрескавшимися стенами, кое-где на полу в таких местах валялись небольшие камешки, но и только-то. Прямой точно стрела тоннель не имел ни изгибов, ни поворотов, и троица шла уже несколько часов кряду с хорошей скоростью. Тщедушного мага вновь охватил удивительный энтузиазм. Опередив брата из Турма, он энергично и неутомимо шагал, сопровождаемый ритмичным постукиванием посоха. Полы алой мантии развивались у щиколоток. Когда рыцарь с Карамоном предложили ему остановиться и перекусить, маг напомнил притомившимся спутникам о том, что от исхода путешествия зависят жизни 800 человек. Здесь, в кромешной тьме, определить время или даже приблизительно прикинуть количество пройденных миль оказалось совершенно невозможным. То и дело попадались некие таинственные метки на стенах, вероятнее всего обозначавшие расстояние, однако высеченные гномами они ровным счетом ни о чем не говорили путникам. Путь казался столь долгим, что Карамон начал всерьез подумывать, уж не прошли ли они под черепом, и не выйдут ли они в каком-нибудь отдаленном королевстве на другом конце света, к примеру, у ледяной стены. Воин погрузился было в свои мечтания о широких заснеженных просторах, когда Стурм, легонько тронув друга за локоть, обратил его внимание на все чаще попадающиеся россыпи камней и обломков на полу тоннеля. «Должно быть, мы приближаемся к выходу», — заметил Рейслин. «Разрушение — это результат взрыва, сравнявшего крепость с землей». «И что мы предпримем, если выход завален?» — поинтересовался, хмуря в раздумье брови Стурм. «Остается только надеяться, что укрепление выдержали». Маг также едва приметно свел брови. Но потолочные балки целы, а это хороший знак. Все трое продолжали устало плестись вперед, приуныл даже Рейстлин. Посох мага и факел светлого меча освещали лишь небольшой пятачок вокруг, и идущий впереди волшебник едва не уткнулся носом во внезапно выросшую перед ним каменную стену, прежде чем разглядел ее. Рейстлин резко остановился, поводя своим посохом из стороны в сторону в попытке оценить неожиданную преграду. «Надеюсь, здесь есть такая же потайная дверь, как с той стороны, иначе мы проделали весь этот путь зря», — бросил Карамон, устало опершись плечом о стену. «Неужели ты вовсе не веришь в меня, Пирогас?» — пробормотал Рейстлин. Приблизив свой посох к стене, он внимательно осматривал сплошной на первый взгляд монолит в поисках знаков. «Да кто такой этот Пирогас?» — в очередной раз не удержался широкоплечий гигант, которому новое имя пришлось вовсе не по душе. «Быть может, лучше тебе этого не выяснять?» — произнес Стурм из-за его спины. «Нашел», — объявил, не обращая ни малейшего внимания на их слова маг, указав на метку, сходную с виденной ими в начале тоннеля. И Рейстлин тотчас нажал на руну. Как и в прошлый раз, знак подался и ушел в стену, послышался скрежет, после чего плита медленно отошла, обозначив проход. Этот механизм оказался полностью исправен, и дверь быстро отворилась, отчего Рейслин едва не свалился, запутавшись в полах своей мантии. Светлый меч, пряча невольную улыбку, пригладил роскошные усы. «Не слышу приветственных гимнов», — заметил рыцарь, скептически покосившись в темноту очередного коридора. «Тихо!» — Рейслин упреждающе вскинул руку. «Поздно!» — усмехнулся близнец, подмигивая Стурму. Но Макс мерил брата гневным взглядом через плечо,